«Темный бы проклял эту академию», — пробурчал блондин. «Я переспал уже с десятком девушек за этот месяц, но как только заходит разговор о свадьбе, так они», невольно улыбнувшись, я сразу вспомнил старую фразу «поматросит и бросит», но в моем мире как-то все наоборот. «Свадьба настолько важна», — уточнил я. «Для начала», — продолжил Креол хмуро, — «это и приданное, которое выплатит отец невесты. А если его семья богата или имеет определенный статус, то можно получить жирное место при дворе или в каком-нибудь министерстве. Вон, Дола или Дара тоже здесь охотятся за мужем. Ищут какого-нибудь графа или кого повыше. А нам бы и дочь зажиточного барона подошла. Опа! Вот как интересно построена система. Бедные бароны охотятся за богатыми, тогда как зажиточные нацелились на графов. Конфликт, мать его, интересов. С другой стороны, если удастся заарканить такую, то старость обеспечена. Мы вышли из здания и вернулись к общежитию, а вскоре оказалось, что левая часть первого этажа была одной большой столовой, разделенной на три комнаты. «Это курсы», — уточнил ошеломленно, глядя, как народ разбредается по помещениям. «Нет», — отозвался блондин, — «в первой комнате аметисты, во второй топазы, а в последней сапфиры и алмазы. А нам куда? К аметистам, конечно же», — отозвался Креол, входя в помещение. «Народу здесь было, да хрена». Шум и разговоры окружили нас плотной ватой. Небольшие круглые столы были рассчитаны на четверых. Ученики садились за них и просто ждали, пока тетки, которые шастали по залу, расставят еду. Я тоже присел за один, рядом со мной разместился высокий парень, который утром заходил за мной. Остальные уселись отдельно. Нужно бы их имена узнать, а то как-то неудобно общаться. И только мы расположились, как к нам подсел мой вчерашний противник, окинув нас наглым высокомерным взглядом. Его два спутника расположились у него за спиной, наводя на мысль о телохранителях. «Ну что, писун?» — ухмыльнулся визитер. «Торжествуешь? Это не твоя столовая», — парировал в ответ, ведь помнил, что он то ли топаз, то ли сапфир. «Я думал, что все наши разногласия улажены». «Пхах», — думал он, — выдал гость. «Послушай сюда, ублюдок, Дола все равно станет моей. Через неделю начнется состязание команд, и она войдет в мою группу, а уже там». Лицо парня скривила противная улыбка. «Плевать», — отмахнулся от него. «Раз она тебе нравится, то забирай. Я рад, что благоразумие к тебе вернулось», — отозвался сын графа. «Вчера ты заявил, что она никогда не будет со мной». Задумавшись, я понял, что ничего такого точно не произносил. Хммм, видимо, игра или сон начались после подобных высказываний. «Собственно, мне и правда все равно, что будет с той дурочкой. Вчера она сделала свой выбор, когда сговорилась с моим собеседником. Я был глуп», — повинился в ответ. «Думаю, что она достойна стать женой такого великого мага». Мое искреннее признание поразило парня до глубины души. Он набрал было воздуха в грудь, но быстро сдулся, после чего поднялся и, остановившись, грозно произнес: «Я размажу тебя и твою команду на турнире. Это станет платой за твои действия». После чего визитер покинул нас, забрав с собой и двух прихлебал, которые тоже зыркнули на меня с нескрываемой угрозой. «Детский сад, ромашка». Подумав об этом, я ухмыльнулся. «Что будешь делать, Тиан?» — раздался собранный голос рядом. «Ничего», — отмахнулся от него. «Честно говоря, меня мало волнуют все эти соревнования. Уверен, это важная часть сюжета, но я пока не вижу для себя выгоды заниматься этим. Тем более, мне бы вообще разобраться в механике местной магии». «Зря ты не принимаешь его угроз всерьез», — покачал головой сидящий рядом парень. «Как ты собрался искать себе жену среди учениц? Твое будущее сейчас висит на волоске». Клал я, начал было, но не стал продолжать. «Все эти игры в песочнице меня мало волнуют. Проблема в ином. Раз это симуляция, то должна быть глобальная цель. Князь тьмы там, или нашествие демонов. Пока что я ничего подобного не вижу. Жизнь выглядит довольно мирной и размеренной. Но если это сон, тогда все ограничено полетом моей фантазии. В таком случае эту самую цель нужно придумать самому, чтобы мой мозг был в тонусе и мне было не скучно». «Ты не прав», — пробурчал парень рядом. «В чем же?» — нахмурился в ответ. В тот же миг напротив меня опустилась широкая тарелка с непонятной массой чего-то и зажаренным стейком. «Эй-эй, утром я ел сопли, по сравнению с этим». Дородная тетка между тем выставила посреди стола глиняный кувшин и два кубка. На заполненной емкости тут же выступила испарина и одинокая капелька заскользила по покатому боку. Как только мы остались одни, мой собеседник наклонился вперед и громко зашептал: «Соревнование — это твое будущее. Если сможешь быть полезным, то найдется и невеста, и хорошая работа. Тиан, тебе больше всех нас нужно об этом думать. Ты, третий сын барона, в наследство не получишь ничего. Я, третий сын, хрена меня лор в позу поставил. И это не та, с которой рисуют картины, это та, что называется сломанная береза. И только я хотел возразить, как к нам за стол приземлился новый персонаж. Высокий парень с рыжими волосами, россыпью веснушек и озорно вздернутым носом. Вот только его льдисто-серые глаза не предвещали ничего хорошего. Я сразу заметил на его плече оранжевого скорпиона. Это типа фамильеры такие, ты, Тиан, жесткий бас ударил по ушам, намекая, что данный парень ломку голоса уже прошел. И что, если так, отозвался лениво, вчера ты справился с тем уродом, руниаром. Это так, было дело. В таком случае ты должен понимать, какие тебя ждут последствия. И какие, скривил губы в ухмылке. И, видимо, сделал это очень зря. Взгляд собеседника стал прицельным, словно он пытался им меня пронзить. Мы, маги огня, считаемся сильнейшими боевыми владельцами силы. И вчерашний проигрыш одного кретина не может пройти бесследно, а потому... Моя правая бровь невольно взлетела в удивлении, когда собеседник встал со своего места и внезапно громко произнес: «Я, Наревур Прикант, топас огня, вызываю Тиана Радорана, ученика факультета артефакторики, на дуэль». Глава 4. После объявления о новой дуэли, рыжий парень ткнул в меня указательным пальцем правой руки, словно это было не некультурно, а угрожающе. «Жду тебя после ужина на том же месте, где вчера», — выцедил будущий противник. «Я покажу тебе и всем остальным, кто такие маги огня». Развернувшись, внезапный визитер покинул помещение с высоко поднятой головой и прямой спиной. Скорпион на его плече качал хвостом в такт шагам. «Хммм, слушай», — отвлек я своего товарища, который молча сидел рядом и смотрел перед собой потерянным взором. «А почему все меня называют Писун? Это что-то обидное, типа того», — пробормотал мой собеседник, и все его внимание сконцентрировалось на мне. «Ты совсем что ли не боишься схватки?» Я прислушался к себе. И правда, не было никакого мандража или беспокойства. Наоборот, появилось легкое веселье. Наверное, потому, что меня убеждает знание, это сон или игра. Я не могу здесь умереть. Конечно, нет ни меню, ни кнопки резетки, но сдохнуть в своем же сне. Так что там с этим писуном? Парень тряхнул головой, словно пытался скинуть морок. Вскоре его взгляд вновь стал собранным и строгим. «Это обидное название для артефакторов. Мол, мы умеем только писать и больше ничего». «Опа!» — обрадовался я. «А у всех такие есть? И если да, то как их называют?» «Ты очень странный», — покачал головой одногруппник, после чего продолжил. «Но будь твоя воля. Магов воды зовут жабами, земляных улитками». «Почему улитками?» — перебил я бесцеремонно. «Если с повелителями жидкости все ясно, то что с владельцами тверди, не особо. Медленная у них магия», — пояснил негромко собеседник. «Магов воздуха кличут флюгерами, магов растений — клумбами». «Растений?» — удивился я. «Ну да», — отозвался собеседник. «Те, кто могут владеть сразу несколькими стихиями, обычно их комбинируют. Например, земля и вода позволяют влиять на флору. Фига се, типа, продвинутая магия, но связка понятна. Питательные вещества и соки». Кивнув, попросил парня продолжать. «Маги молний, стрижи», — добавил собеседник. «Воздух и земля», — уточнил сразу. «Именно», — отозвался собеседник. «Лед, снеговики, есть еще туманники, кровососы и маги магмы, саламандры». «Лед, видимо, вода и воздух. Туман из той же серии, но меня заинтересовало другое название. Кровососы», — удивился я. «Их направление появилось всего лет 50 назад. Это мысли-маги с доступом к земле и воде. Сразу три, и четыре бывает. Первых зовут треугольниками, вторых – квадратами». Пожал плечами парень. «Вопрос лишь в том, сколько из них ты сможешь осилить. А еще они бывают разных уровней у одного человека. Например, вода – аметист, а земля – сапфир. И смысл тебе становиться слабым магом растений, когда ты можешь развиваться и стать хорошим владельцем земли». Я мысленно кивнул таким словам. «Вот только тот факт, что люди могут владеть сразу несколькими атрибутами. Это мда, магма, я так понимаю, огонь и земля. А вот, туманники — это владельцы огня, воды и воздуха». «Стой», — опомнился я, — «а огневиков как зовут?» «Угольками», — отвел взгляд в сторону мой одногруппник. «Мне кажется, я понял, как присваиваются клички. Мол, чем бесполезнее в бою маг, тем оскорбительнее название. Смотрю, вот ледышек, огневиков, магов молнии и магмы уважают. Зато остальных. А что? Подался я вперед. Маги воды слабы. Ну как тебе сказать? Откинулся на спинку стула парень, позабыв окончательно про обед. Они хороши в поддержке и в защите, но в атаке. Что ты можешь сделать струей и шариком из воды? Огонь затушить только. А против земли так вообще бесполезны. Интересно. Сразу вспоминаются игры, где главный герой водяной сферой буквально топит врагов. Нужно будет позже изучить этот вопрос. А вот лекари и мыслимаги, судя по всему, лишены кликух. Почему? Все просто побаиваются их. Одни могут отказать в восстановлении, а другие прочитать обидное название в твоей голове. Смотрю, и маги тьмы не получили ничего. Но с ними мне и так все ясно, их сразу убивают. Короче, с атрибутами более-менее разобрались. Программа минимум выполнена. Осталось придумать, как победить опытного топаза огня. А значит, нужно узнать о силе артефакторов. Хорошо, кивнул я. Вопрос в том, что делаем мы. Ничего, мы не владеем силой. Пожал плечами собеседник и наконец приступил к обеду. Я не стал его отвлекать. Наверняка есть какие-то вещи, что могут и простые писуны. Хотя, если честно, среди всех магов, наше прозвище самое обидное. Когда парень закончил с обедом и отложил приборы, то сразу же получил вопрос о том, что делают артефакторы. «Мы рассчитываем заклинания», — сообщил мне одногруппник. «То есть наша стезя, теория, можем изготовить артефакт для использования, или написать на земле рассчитанное заклинание, но, что но», — поторопил собеседника. «Воспользоваться мы этим не можем, только владельцы силы имеют возможность наполнить рисунок маной, а есть какие-нибудь кристаллы там, или накопители маны? Что с тобой, Тиан?» – удивился собеседник. «Конечно, не существует никаких предметов, что могут удерживать магию. Тела магов являются проводником, собирая разлитый вокруг эфир и окрашивая атрибутом, когда он проходит через вены. Только так, и никак иначе». «Хорошо», – поднял я руки в знаке «сдаюсь». «А может ли маг восстановить возможность колдовать, когда исчерпает свой предел?» «Конечно нет», – возмутился парень. «Если бы подобное существовало, то мир бы принадлежал магам. И то хлеб. Значит, одаренный ограничен своим рангом. В нашем случае, сколько может заклинание использовать топаз? Ты решил сражаться с ним?» – удивился одногруппник. «Брось, тебе не победить опытного мага. Сколько? От 10 до 19 мелких, или с десяток средних, или 1-2 высших?» – негромко произнес сосед по столу. «Много, блин. Нужно что-то придумать. В любой игре есть возможность победить босса, раз подошло его время. Да и мое сознание, уверен, оставит мне путь к выигрышу. А значит что? Просто нужно его найти». «Так, я поднялся из-за стола. Я пошел к себе в комнату и не выйду оттуда до ужина». «Ты что задумал, Тиан?» – вскочил собеседник. «Почитаю учебники». Сознался честно. «Вообще, матчасть очень важна. Скорее всего, я что-то пропустил из данных, который обязан был усвоить. А значит что? Нужно наверстать этот момент. Тем более, сама игра или сон меня будто к этому подталкивают дуэлями». Между тем одногруппник что-то буркнул остальным и поманил меня за собой. «Очень скоро мы оказались в моей комнате. А во!» – выдал парень, оглядывая порядок. «Тут стало чище. Зачем ты пришел со мной?» – буркнул в ответ, перебирая учебники. «Помощь!» – уверенно заявил гость. «Садись. Сейчас мы пройдем ускоренный курс артефакторики, раз уж ты никак не хочешь идти к мыслимагам». Я мгновенно опустился на свою кровать и принялся слушать. «Итак, как же формируются заклинания? Основой является фигура с углами, треугольники, квадраты, многоугольники. Если нужно выделить какой-то один, то от ключа фразы проводится линия к нужной вершине. Ключ фраза, П, как портал. Дальше в формулу записываются данные, которые нужны. Если сила поймет значение, то исполнит задумку волшебника. Первое, что указывают, диаметр основания. Собственно, оно и пишется, как, если нужна вытянутая фигура, то указывается два значения через дефис. Но в таком случае добавляется и длина, L. Следом за этим указывается скорость значком галочки типа V. Маги огня обычно не заморачиваются этим, а просто швыряют снаряды руками, ведь каждый параметр увеличивает потребляемую ману. Грубо говоря, огневики просто представляют треугольник с буквой P и диаметром 10. Вообще, в этом мире не метрическая система, что меня очень сильно удивило. Стандартная длина, гунь, это ладонь взрослого мужчины, или около 20 сантиметров. Но в формуле иные расчеты. Когда маги разобрались, то ввели новое понятие – таль. Это условная длина, которая равна навскидку 1 сантиметру. По крайней мере, тот отрезок, нарисованный визитером на листе бумаги, был именно таким. В них и измеряют диаметр в заклинаниях. Между тем мы продолжили ускоренный курс. Следом вписывается время действия, если оно требуется, и обозначается оно «Т». Если буква перевернута, то это отсрочка, которой пользуются редко. Однако этот параметр снижает потребление маны. Интересно, оставшиеся 4 являются не основными и потому не самыми популярными. Тем более, каждое новое значение тратит больше маны. Буквы R обозначают плотность, змейка S – площадь. Подобным пользуются туманники, когда им нужно накрыть участок своим атрибутом. Есть еще необычный знак для этого мира – N – высота. И последнее значение O – сфера. Такое вписывают, когда нужен замкнутый контур, то есть защита. Заклинания делятся на слабые – до 2 параметров, средние – от 3 до 4 переменных, и высшие – когда указаний становится 5 и больше. Соответственно, чем больше ты расписал волшебство, тем детальнее оно выйдет, но и маны потратится в разы больше. Почему же маги огня считаются самыми опасными, а их заклинание «Шар огня» состоит из одного параметра и потребляет совсем немного маны, а второе, которое выглядит как струя пламени и называется «Облако огня», всего из 2. Они самой природой созданы атаковать соперника. А еще атрибуты делятся на явления, материальные и особые. К явлениям относят огонь, тьму, воздух, молнию и туман. Мне ясно почти все. Но как в этот стройный ряд затесался воздух? Ладно, с этим разберемся позже. К материальным уходит лед, земля и все такое. Особые – это лекари, мыслемаги и маги крови. Собственно, все просто и понятно. Разрабы игры, если это она, ответственно подошли к базовым понятиям. Одно обидно, что я пока не приблизился к пониманию, как мне победить на дуэли. А ведь я думал, что найду выход. Между тем дело подошло к вечеру. Скоро ужин. Тогда как маги выполняют заклинания, о, обрадовался мой собеседник. Всего существует 3 способа контроля силы. Первый – речитатив. При таком способе маг произносит голосом стишок. Все формулы расчета можно перевести в словесную форму. Это несложно, но занимает время, потому подобный вариант используется крайне редко. И это мне понятно. Одно дело, как исполнял мой первый противник. Бах и шар на руке. И совсем другое, если бы он читал в голос заклинание. Второй. Артефакты. Продолжил парень. Это такие специальные жезлы с драгоценным камнем. На нем высекаются формулы, на одном не более 4, и когда маг того желает, он вливает силу в артефакт и мгновенно его использует. Подобные штуки любят трапперы. Пожалуй, это самый быстрый способ контроля. Трапперы? Нет, сейчас я не буду ничего уточнять. А вот не подсказка ли это для меня, почему я не могу использовать? Черт, он же говорил уже, что нужна сила мага, охранить ее нельзя. Провальная идея. Третий. Расчет, добавил одногруппник негромко, это способ всех благородных и высокородных. Заклинания представляют в голове в виде формулы, после чего вливают силу в конструкцию и используют. Да, это медленнее, чем с помощью жезла, но подобное нивелирует тонкая настройка любого колдовства. Я кивнул, отмечая про себя, что это как любитель и профи. Обычный пользователь не обязан знать все параметры, зашито у него в артефакте, что шар диаметром 20 сантиметров летит по прямой. Все, ни шага вправо, ни влево. А вот истинный мастер может заставить эти самые шары танцевать под музыку, меняя параметры. Конечно, я приукрасил, но смысл для меня именно такой. Получается, что заклинания для всех одни и те же, но решает атрибут. Я верно понял? Да, кивнул собеседник. Ага, выходит так, что вот я описал диаметр шара и влил ману. У мага огня это будет опасный снаряд, тогда как для водных это просто жидкость и максимум, что она сделает, разлетится на капли при ударе, будто ее залили в резиновое изделие номер 2 и сбросили с высотки. Отсюда и высокомерие владельцев пламени. ХММ, время ужина пришло. Поднялся со своего места визитер, у которого я так и не узнал имени. Пойдем, этот простой вопрос заставил мои мозги работать. Итак, изучив основы, я не нашел решения вопроса, как победить в дуэли, а значит что, верно, у меня уже был этот самый ответ, осталось лишь его найти, сон ли это или некая симуляция, в В подобных ситуациях дьявол кроется в мелочах. Мне уже была дана нужная информация, просто я этого не заметил. Или, она была у меня изначально. Так, сейчас стоит вопрос сражения с пламенным магом. Вот только огонь, это не стихия. Огонь, это, вот черт. Постой, я поднял правую ладонь в знаке стоп, после чего продолжил. Быстрый вопрос, как маг задает высоту полета снаряда и его направление? Параметром N? Нет, отозвался раздраженно парень. Условие высота позволяет растянуть магию вверх и никак не влияет на уровень подачи. Маги просто располагают конструкт на нужном уровне, чаще всего привязывая его к руке или взгляду. Так, это теперь мне тоже стало ясно. Тут тоже нет ответа на мой вопрос. А значит что? Верно. Мне нужно, чтобы ты кое-что принес к поединку. Разлепил я пересохшие губы и облизал их языком. Ты планируешь сражаться? Удивился гость. Нет. Твердо отрезал я, после чего добавил с непослушной улыбкой. Я собираюсь победить. На тренировочной площадке собралось не просто много народа, а очень много. Мне пришлось протискиваться между людьми, чтобы попасть на место схватки. Мой противник, ожидаемо, уже был тут. Аво, обрадовался рыжеволосый. Я думал, что ты уже не придешь на свою казнь. Но посмотришь, я криво улыбнулся в ответ и остановился на границе будущего поля боя. Мне нужно подготовиться. Пока было время, я обдумал происходящее. Мне понятно, почему мой противник пришел раньше. Так он мог заявить, что ждал меня, но не дождался. Однако, стоило мне прийти, как все его старания потеряли смысл. Это понятно мне, ясно и всем остальным. Я окинул толпу взглядом. В этот раз тут были ребята и девчонки постарше. «Ты чего там делаешь?» — улыбнулся соперник. «Иди ко мне и прими достойное наказание за свои действия». «А?» — вдруг противно улыбнулся маг огня. «Я понял. Ты молишься перед кончиной. Вот только Хорс покровительствует пламени. Это же наше светило. Много болтаешь». Я лениво отозвался. «Сейчас мне принесут оружие и начнем. Думаю, немного времени ничего не решит. Неужели наш недомаг решил пробудить в себе ауру?» Продолжал изгаляться собеседник, после чего развел руками и покрутился на месте, прокричав: «Давайте поддержим столь отчаянный шаг Тиана. Ему, правда, стоит сбросить с десяток клутов для этого, но я добрый, потому сейчас заставлю его побегать». Вокруг раздались веселые смешки, а после посыпались шутки, грубые и даже немного жестокие. Мой соперник наслаждался общим настроением и вниманием. Наконец, сквозь толпу начали проталкиваться мои товарищи-задроты. Креол первым оказался рядом. «Держи». Пухлиш протянул мне свое копье-перо. Оказывается, это специальный инструмент для тех, кто рассчитывает заклинания, чтобы они могли записать свои труды на земле или еще где, а маг использовал рисунок. Я остановил его ладонь и дождался остальных. Следом рядом оказался тот высокий, который читал мне лекции. «Черт, нужно бы узнать их имена». Он протянул мне один глиняный кувшинчик и мешочек, но я не стал их брать, ведь сначала принял ношу блондинчика. Деревянное ведро, которое притащил парень, оттянуло руку. Мгновение, и я опрокинул его на себя, словно обливался на крещение. Колодезная вода обожгла кожу и заставила мурашки пройти строем. «Думаешь, тебе это поможет?» В голосе противника сквозил скепсис и сарказм. Вокруг народ зашел на второй круг шуток, словно команды КВН на разминке. Парочка выкриков заставила меня и самого улыбнуться. «Можешь пользоваться всем, чем пожелаешь», — отмахнулся маг огня. «Тебе это не поможет». Наконец я принял кувшин и убрал его в левый карман, а мешочек взял в руку. Копье-перо легло в правую ладонь. «Все, можно идти, я готов», — крикнул громко и переступил невидимую черту места схватки. «Начнем». Я был более чем уверен в своей победе, ведь огонь — это не стихия. Огонь – это процесс. Глава 5. Я остановился от парня метрах в 5, пока его губы кривила ухмылка. Рыжий скорпион сидел на плече без движения, словно спал. Легкий ветерок охладил мою кожу. Блин, он мне может помешать. Ну, если что, у меня есть последний козырь в левом кармане. Хотя, надеюсь, до него не дойдет. Готов? Уточнил у соперника. Ты совсем забыл правила поединков? Поднял брови противник, после чего начал высокопарным голосом. Я, Наревур Прикант, Топас Огня, бросил вызов ничтожному Тианару Дарану. Сим, я подтверждаю свою решимость. Поморщившись, я понял, что от меня чего-то ждут. Я, Тианар Даран, артефактор, принял вызов ничтожного Наревура Приканта. Сим, подтверждаю свою решимость, выдал я, улыбнувшись рыжему. По рядам зрителей прошел общий вздох, а лицо парня напротив перекосило от злости. «Ну, а что, мне все равно терять нечего, а раз проигрывать, так с музыкой, умри!» Заорал маг огня и создал два шара, которые тут же метнул. От этих двух снарядов я просто увернулся и скакнул вперед в попытке сократить дистанцию. Народ молчал на заднем фоне. «Да что там, мне показалось, что сама природа притихла на эти мгновения». Приторная улыбка растянула губы моего соперника, и в следующий миг в меня отправилось облако огня, больше похожее на залп огнемета. Обливаясь водой, я рассчитывал на это и потому ушел в сторону, вот только струя отправилась следом. Жар опалил кожу, и от одежды начал подниматься едва заметный белесый дымок. Все эти вещи я подмечал краем глаза. Сейчас для меня стояла одна задача – оказаться рядом с противником, потому я побежал по кругу, сокращая по спирали расстояние. Наконец заклинание себя истощило, и маг огня запустил пару шаров. Я остановился и прыгнул наискось, избегая обоих снарядов. Между нами осталось пару метров, совсем чуть-чуть, еще два шара отправились в меня, от одного я увернулся, а вот второй рассыпался искрами, попав в плечо. Одежда сразу затлела, а боль затопила мозг, но я стиснул зубы. Все потом, я бросил палку в рыжего, но тот увернулся. Копье-перо запрыгало по земле, и я заметил уверенное в победе выражение лица. Однако, все только начинается. Я просто освободил ведущую руку. Впившись пальцами правой ладони в дно мешка, я размахнулся, и облако белой пыли окружило противника. «Апчхи!» Раздалось из пелены. Ветер тут же принялся сносить ее, ну, а я кинулся к оружию, оставшемуся в стороне. И тут маг совершил ошибку, он зажег два шара. Мгновение, и вся смесь полыхнула. «А-а-а!» Прокричал мой противник из облака. Мне было плевать на это. Ладонь легла на древко, и я бросился обратно. Есть время думать, а есть действовать. И сейчас наступил именно этот момент. Огонь взметнулся, сжигая муку, и почти исчез из воздуха, оставив опаленный костюм соперника и его лицо, которое украсили ожоги. «Тварь!» – завопил маг. Я уже замахивался своим оружием. Непонятно каким образом, но парень пригнулся, и древко свистнуло над его головой. Я погасил инерцию и решил атаковать сверху. Кувырком противник вышел из-под выпада. Секунда, и рыжий оказался на ногах. «Сука!» — выцедил я, отмечая, что не ожидал такой прыти. «Теперь ты сдохнешь!» — с презрением выдал мой соперник. На выставленных ладонях загорелись два шара, но тут же рассыпались. На лице мага появилось удивление. Видимо, я сбил ему концентрацию. Сорвавшись, побежал навстречу. Губы соперника растянула победная ухмылка, она-то и оповестила, что меня заманивали, словно мотылька на огонек. Черт. Я едва успел прыгнул влево, но грохнулся лицом вниз. На том месте, где я был секунду назад, огненное облако опалило землю, окутав пламенем. Поднимаясь с земли, я понял, что сам не справлюсь. Пришло время моего последнего козыря. Я вытащил бутылку из левого кармана, но в тот же миг был вынужден прыгнуть в сторону, спасаясь от двух снарядов из пламени. Еще пара таких же появилась над руками противника. Гаденькая улыбка мага убедила меня, что пора действовать. В этот момент я уже подкинул емкости со всего размаха, ударил своим пером по ней, отправляя снаряд точно в парня. Глиняный кувшин не выдержал такого варварского отношения и с хрустом разлетелся на кусочки. Но это и было моей целью. Жидкость, что скрывалась внутри, рассекла воздух росчерком, следуя движениям острого пера огромной ручки копья. Я видел, словно в замедленной съемке, как эссенция попала на одежду мага, как его лицо вытянулось в удивлении, как масло воспламенилось, оказавшись рядом с открытым источником огня. Мгновение, и мой противник вспыхнул, словно спичка. «А-а-а!» – заорал рыжий. «Тушите пламя!» – крикнул кто-то из толпы. Я было поднял руку, чтобы остановить невидимого мага, потому что вода только усилит эффект, но не успел. Сразу две сферы врезались в огонь. «Идиоты!» Полыхнуло так, что я испугался за соперника, которого сейчас прикончат доброжелатели. Отбросив в сторону копье, скинул камзол с плеч и бросился к парню, который уже упал на землю и кричал в истерике. Огонь – это процесс окисления, и все, что требуется, лишить его доступа к кислороду. Мгновение, и мой длинный пиджак окутал пламя. Я обнял соперника, который перестал дергаться. Несколько секунд, и все закончилось. Жив, я поднялся и увидел страшные ожоги на лице, а один глаз так вообще лопнул. Однако соперник простонал что-то нечленораздельное, даже проскулил. Правда, его скорпион куда-то пропал. Хммм, лекаря, крикнул какой-то парень. Лекаря, срочно. Пара ребят оказались рядом и подхватили тело, после чего они утащили его куда-то. Народ вокруг молчал, словно кто-то отключил звук. А я что? Моей задачей было победить так, чтобы потом ко мне никто не приставал. Зачем выигрывать битву за битвой, когда можно победить сразу во всех? И чем жестче будет картинка, тем меньше идиотов захотят со мной связываться. Тяжело вздохнув, я посмотрел на свое опаленное плечо. Картина оказалась противной. Серьезный ожог. Заживать будет долго, и шрам может остаться. Тян, громко крикнул Пухлиш, оказавшись рядом. Тебе срочно нужно к лекарям. Пойдем, мы тебя отведем. Остальные мои товарищи-задроты начали кивать головами, словно болванчики. Я согласно прикрыл глаза. Тогда вперед вышел Креол, пока остальные взяли меня в коробочку и начали сверкать глазами по сторонам. Мне кажется, я понял, что происходит. Парней сейчас больше волнует не мое состояние, а возможность погреться в лучах моей славы. Что ж, я не против. Света софитов хватит на всех. Главное, чтобы теперь не было проблем с академией. Послышался усталый голос моего недавнего учителя. Но согласись, после такого бабы к нему сами будут в койку прыгать. Хохотнул блондин и добавил удовлетворенно. Оно того стоило. Креол, который шел впереди, молчал. Я же сейчас думал о другом. Найдутся ли еще кретины, которые попробуют со мной устроить дуэль? Надеюсь, что нет. Конечно, используя муку, которую ребята притащили с кухни, я не рассчитывал, что маг огня зажжет в ней заклинание. Я лишь думал, что она выступит некоторым стоп-фактором для использования колдовства, и это даст мне момент для атаки, но вышло совсем иначе. Масло было крайним средством, однако и его пришлось пустить в ход. Оно быстро вспыхивает, ведь у него небольшая температура воспламенения, а уж когда рядом открытый источник огня. А еще эти кретины, что решили двумя шариками воды потушить открытое пламя, вызванное маслом. Это вообще в моей голове не укладывается. Такое ощущение, что тут не совсем знакомы с базовыми вещами. Все меньше это похоже на мой сон, и больше на симуляцию. Уж мой мозг точно бы учел такие вещи. А вот разрабы, им бы картинку покрасивее, да динамики побольше. Наконец мы оказались около небольшого одноэтажного здания из дерева. Здесь я подобное встречаю впервые. Мы ввалились внутрь всей толпой. Вокруг стояли кровати у стен, около 10 штук на весь длинный барак. Я же сразу отметил трех молодых девчонок, которые держали вытянутые ладони над моим недавним противником. Из них струился синий неяркий свет. «Чего вам?» – раздался справа грубый мужской бас. Я повернулся к говорившему и увидел высокого мужчину с узким треугольным лицом, острым подбородком и короткими каштановыми волосами. Его карие глаза буквально пригвоздили к полу. На его плече сидел крупный синий попугай, который окатил меня высокомерием своих птичьих глаз. «Нам бы подлечиться!» – жалобно проскулил Креол и указал на мое плечо. Лекарь поморщился и вытянул вперед правую ладонь. Темно-синий свет, словно облако, окутал рану. Я видел, как кожа по кругу восстанавливается, стремясь к центру. Спустя полминуты осталась лишь небольшая точка. Она замерла на мгновение и испарилась. Все стало так, как было до схватки. «А он что?» – кивнул я на противника. «Говорят, баловался с магией». Поморщился мужчина. «Но с этим пусть разбираются учителя его факультета. Его восстановит?» – удивился я. «Через полчаса уже побежит обратно в общежитие». Отмахнулся лекарь и ушел к девушкам, посчитав, что разговор окончен. «Хрена тут магия помогает лечить раны. После такого всего 30 минут, тогда ясно, почему дуэли проходят без присмотра старших. А может, этот момент разрабы упустили? Ладно, лирика». Я посмотрел на свое плечо и подвигал рукой. «Офигеть, словно и не было ничего». Вот это да. Ребята меж тем облизывали фигурки девушек жадными взглядами, я же хмыкнул и вышел из здания. Так, на сегодня все дела закончены, можно и баиньки, но перед этим стоит помыться и решить вопрос со стиркой. Еще бы заштопать пиджак и рубаху, но у меня есть запасные, так что не страшно. Тян. Рядом оказался блондин и приобнял меня, забросив руку на плечи, после чего почти зашептал. Если девчонки будут звать на встречи, бери и меня. Ты же знаешь, я всегда за. Договорились. Поморщился в ответ. Сам же подумал, что мне еще женщин не хватало во всем этом вертепе. Тут бы с базовыми вещами разобраться. Конечно, можно сходить к мыслимагам, Но, а что, если это запустит неприятную цепочку событий? Например, меня посадят на цепь или отдадут на опыты, а мне потом придется бежать из-под стражи. Пока что мне дают и время, и возможность со всем разобраться самому. Кто знает, как построен алгоритм в этой игре, все меньше похожий на сон. Тем более, есть еще одна вещь, что выбивается из общей картины. Я не помню, чтобы нужно было спать во сне, а еще более чувство голода. Скорее всего, это все же симуляция. Тогда понятно, почему мозгу нужен отдых. Он должен иметь возможность разложить события по полочкам. Когда же еще этим заниматься, как не во время сладкого сна? Между тем мы отправились в сторону общежития. Парни молчали, а уж я совсем потерял всякое желание к разговорам. Это был долгий день, и единственное, чего я желал, крепкий сон. Однако моим чаяниям не суждено было сбыться. Прямо перед входом стояла толпа ребят с различными животными от оранжевого цвета до темно-красного. А вого, это маги. Ребята остановились и скрыли мою фигуру от чужих глаз, сдвинув ряды. Тиан, начал мой сегодняшний учитель, это с факультета огня. Боюсь, они пришли за тобой. И что мне делать? Уточнил собрано. Складывается ощущение, что стоит мне решить один вопрос, как появляется с десяток новых. Я думал, что они испугаются, но... Может, благородная кровь жжет изнутри? Парни рядом со мной молчали, и в их глазах я видел лишь сочувствие. Может, стоило проиграть тому рыжему, но чего уж теперь. Я уже было хотел растолкать ребят и отправиться к общежитию, узнать, что нужно этим господам от скромного меня, как на мое плечо легла чужая ладонь. Господин Тианар, раздался незнакомый мне баритон. Я тут же развернулся и увидел немолодого высокого мужчину, чьи волосы и короткую бородку клинышком обильно посеребрили седые волосы, но нет-нет, да проскальзывали черные волоски. Тонкие губы растянула дежурная улыбка, темные радужки смотрели на меня из-под кустистых бровей без эмоций, словно это робот, а не человек. Я подтвердил в ответ, госпожа требует вас срочно явиться к ней. Ручейком потек голос мужчины, прошу следовать за мной. После сказанного седой развернулся и отправился прочь, словно и не ждал подтверждения моей готовности. Я же остался стоять на месте. Хрен знает, зачем я понадобился этой некой госпоже. Вместо этого я вышел из-за своих товарищей и отправился к толпе. Проблемы нужно решать здесь и сейчас. Сбежать от них нельзя, можно лишь отсрочить. Ну, а тогда будет уже больнее. Потому, выпрямившись, отправился прямо к магам. За спиной послышались восклицания парней, но мне было на них плевать. Не думаю, что такая толпа нападет без предупреждения. Да и что сделают обычные ребятишки? Маги, заметив меня, подобрались и собрались полукругом, молча дожидаясь, когда я окажусь рядом. Когда я остановился, тишина была такой пронзительной, что зазвенела в ушах. Потому я решил сам нарушить ее. «Не меня ищете?» — уточнил у собравшихся с усмешкой на губах. Хотя для меня уже ответ был очевиден. Другого варианта, почему все здесь собрались, просто нет. Тем более, как я понял, их звери имеют отношение к атрибуту, а потому вполне себе понятно, что это маги огня. Под ложечкой засосало. Черт, страшно. Тианар. Вперед вышел здоровенный парень с темным ежиком волос и пронзительным взглядом светло-карих глаз. Невольно глянув собеседнику под ноги, заметил, как рядом с парнем опустился на попу ярко-красный лис. Нет, мордочка не такая вытянутая. Да и само тело компактнее. Тогда получается писец, если последнее верно, то именно он мне скоро и настанет. Я кивнул в ответ. По народу прошла волна недоумения. Мой собеседник усмехнулся, но в его глазах я заметил блеск уважения. Ты прав, сообщил парень. Мы собрались, чтобы поговорить с тобой. И что? Отозвался я, лениво оглядывая толпу. Здесь будем биться или по одному на дуэлях? Вы уже определили очередность? Мои слова произвели эффект взорвавшейся бомбы. Шум голосов ударил по ушам. Только сейчас я заметил, как народ глядел на все происходящее из окон общежития. Некоторые чуть не выпали оттуда, свесившись через подоконники. «Ха!» — улыбнулся мой собеседник. «А ты мне даже нравишься. Не думаю, что это что-то изменит». Помахал я рукой, словно отгонял назойливую муху, после чего добавил. «Тем более я по девушкам. Парни не в моем вкусе». «Ха-ха-ха!» Рассмеялся маг огня, остальные же позволили себе улыбки. Я подождал, пока он перестанет хохотать. Стоило ему начать вытирать слезы, как я добавил. Ну так что, где будем сражаться? И каким составом? Боюсь, на всех меня не хватит, так что кому не достанется, прошу не обижаться». Этот мой комментарий снова вызвал взрыв смеха и улыбки у присутствующих. Этак я совсем скоро наблатыкаюсь и стану известным стендапером. Главное, дожить до момента, когда мне начнут платить за юмор. «А я слышал, что ты трус», — наконец проговорил мой собеседник, пока остальные почтительно не лезли в наш диалог. «Врут слухи. Ты вон какой дерзкий и бесстрашный». Я поморщился в ответ на эти слова. Естественно, мне было страшно. Уверен, на лице сейчас тоже блуждает испуг, но не в моей привычке бежать от проблем. Тем более, в игре от моих действий зависит дальнейший сюжет. «Не будем мы сейчас драться», — выдал маг огня, и его правая лапища, что по ошибке зовется ладонью, легла на мое левое плечо. «Решим все во время турнира. Просто знай, что для нас ты цель номер один». Я было хотел окончательно охаметь и уточнить, зачем они такой толпой пришли, но маги двинулись, словно живое море, и каждый счел долгом положить мне ладонь на плечо, после чего они заходили в общежитие. «Вот тебе раз, и кирпич упал прямо перед Штирлицем. И что это было? Объявление войны, Тиан?» За спиной раздался испуганный голос Криола. Я повернулся и окинул всех товарищей задротов орлиным взглядом. В лицах ребят застыло выражение ужаса и страха. Вперед вышел мой сегодняшний учитель и пригвоздил взглядом к земле. «Кто ты такой?» — уточнил негромко и добавил уверенно. «Ты, не Тиан. А кто же тогда?» — ухмыльнулся в ответ и заметил стоящего за спинами ребят слугу, после чего кивнул ему. «Веди меня, куда хотел». Этот разговор нужно было сворачивать. Не хватало еще, чтобы парни что-то заподозрили. И так подставился неслабо. «Что ж, а теперь разберемся с этой самой госпожой, которая меня требует к себе». Глава 6. Оставив за спиной недоумевающих ребят, я смело пошел вперед. Вокруг тьма понемногу убрала власть в свои когтистые лапы, погружая мир во все более густые сумерки. Я шел и смотрел по сторонам с интересом. Сначала нас окружил небольшой лесок, но стоило выйти из-под сени деревьев, где я два раза споткнулся и один раз чуть не полетел кубарем, мы выбрались на открытую площадку. В глаза сразу бросилось огромное здание, которое было очень похоже на мужское общежитие. Вот только, это было более ухоженным. Вокруг самого строения были разбиты клумбы, которые украшали разноцветные цветы. Некоторые из них я видел впервые в жизни. Точно симуляция. Мой мозг так извратить флору не мог. Мы прошли к первому, ближайшему к нам, входу и нырнули в темный зев открытой двери, оставив за спиной белые колонны крыльца. Мужчина взлетел на третий этаж, словно на крыльях, почти не касаясь ступеней. Мне же пришлось попотеть, и потому, когда я взобрался, то сначала немного отдышался. Легкие полыхали. Оглядевшись, отметил, что на этом этаже было всего две двери, направо и налево. Костеря себя самого за глупость, подумал, что поднимался бы медленно, не откашливался бы. Но я сам идиот, решил угнаться за взрослым. «Я предупрежу госпожу, что вы прибыли». Поклонился седой и скрылся за правой дверью. Прислонившись к стене, вытер выступивший на лбу пот. «Так, нужно худеть. Так дело не пойдет. Это всего лишь третий этаж. Позор, Серега». Не прошло и 5 минут, как дверь отворилась и мужчина позвал меня внутрь. Первая комната оказалась прихожей, довольно просторная. Тут же находился диван на резных ножках, чайный столик и картины, развешанные по стенам. Однако мой сопровождающий пошел дальше. За следующей дверью и скрывалась приемная, иначе ее и не назвать. В дальнем левом углу стоял стол и 4 стула, центр помещения был абсолютно пуст, а вот у правой, между 2 громадных окон, находился самый настоящий трон. Резная спинка, обитая красной кожей, подлокотники, да и сам предмет мебели поднят на 2 ступени. Именно там сидела молодая девушка лет 17, встречая меня скучающим взором голубых глаз. Я окинул госпожу быстрым взглядом. Фигурка уже начала становиться женственной, радуя глаз округлыми формами, достойными формами. Светлые волосы стекали водопадом за спину, играя в свете светильников, которые были развешаны по стенам. А лицо — тонкий носик, большие глаза и пухлые губы. Она была хороша, но все портило скучающее выражение. Всю эту прелесть подчеркивало длинное голубое платье с белыми вставками в пол без корсета и подъюбника. Одна проблема, я не знал, как ее приветствовать. «А я смотрю, ты до безобразия осмелел, Тианар». Холодный голос оставил невидимые раны на моем сознании. Проигнорировал мой вызов и предпочел сначала пообщаться с однокурсниками. Ухмыльнувшись, я ничего не стал отвечать. Хрен знает, Кто она такая и что тут происходит? А разбираться в ситуации нужно. Молчишь? Правильно делаешь. Довольно констатировала девушка, уперев ладони в подлокотники и поднимая себя. А теперь я хочу услышать, готово ли то, что я обязала тебя сделать. Опа, я должен был что-то изготовить или совершить. Видимо, моя собеседница заметила мое непонимание. Неужели ты забыл? Брови блондинки взлетели на лоб. Ты же понимаешь, какие будут последствия. Госпожа спустилась вниз и подошла почти вплотную. Ее светлые глаза буквально впились в меня. Зато теперь я смог оценить ее рост. Макушка доставала до моих глаз. Я, начал было и сам подивился своему хриплому голосу, потому, откашлившись, продолжил. Я недавно немного пострадал, и моя память восстановилась лишь частично. К моему глубокому сожалению, я не помню, что обещал сделать. Так вот в чем причина таких изменений. Задумчивость тенью наползла на лицо девушки, но она быстро пропала, потому что госпожа указала на стол, что находился в углу. Там уже стоял чайник и несколько чашек, а в центре высилась конструкция из трех тарелок, на которых были разложены сладости, судя по кипенно-белому крему. И когда только успели принести, не раздумывая, я прошел туда и отодвинул стул, приглашая даму присесть. Моя собеседница неторопливо прошествовала и кивнула в знак признательности, после чего опустила свою попку на стул. Я разместился напротив и разлил напиток, похожий на чай, в кружке. Белесый дымок начал подниматься от чашек, намекая, что там был кипяток. Что я обещал сделать? Подался вперед, облокотившись на столешницу. Думаю, это часть сюжета. Раз подобное началось до моего старта, то событие обязательное. Жаль, что придется все объяснять заново. Поморщилась леди. Ты уже был у мысли магов? Я сначала хотел ответить твердое «да», но решил так не делать. Внутри все воспротивилось вранью. Потому я покачал головой и произнес, пока не было времени, сказал спокойно, это хорошо, кивнула девушка, пока не ходи, лучше будет, если никто не узнает о нашем договоре, невольно ухмыльнувшись, я даже хмыкнул, а как они не узнают, ее слуга, как я понимаю, пришел за мной, и все общежитие это видело, итак, решил поторопить собеседницу, что я обещал выполнить. Тогда давай все сначала. Жесткая улыбка сделала милое личико высокомерным. Ты был обязан отговорить ту дурочку, Долу. Она не должна попасть в команду к Руниару. Ох ё, я не просто не выполнил задачу. Я ее провалил. Теперь это невозможно. Покачал головой. Что ты имеешь в виду? Нахмурилась блондинка. Что не собираешься исполнять свою часть сделки? Ты отказываешься от так желанной для тебя награды? Именно это я и сказал. Ну, она мне просто не заплатит за работу и все. Я ничего не теряю. Но с этой предательницей я больше не хочу иметь никаких дел. Тем более, Руниар затаил на меня злобу. Зачем с ним связываться лишний раз, когда на хвосте толпа магов огня? Нужно придумать, что с ними делать. Видимо, ты забыл, как ползал тут и умолял меня об услуге. Холодно выцедила госпожа. Что ж, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Если ты не выполнишь мой приказ, то я, как герцогиня Прилиша, воспользуюсь своей властью и раздавлю твою семью. Лишу всех вас статуса, а может и жизни. Как пойдет, ее голубые глаза впились в мои. Я же смотрел прямо, пока прикидывал варианты. Кто для меня эта семья, я их даже не знаю. Но, подставлять абсолютно чужих людей. Потому я встал и подхватил чашку чая со стола. Напиток уже остыл за время нашего разговора. Герцогиня смотрела на меня снизу вверх, и ее взгляд не менялся. Сделав шаг вперед, наклонил емкость. Тонкая струйка потекла на голову прелестницы, но взор моей собеседницы остался прежним. Поразительное владение лицом. «Если хочешь мстить, то мсти лично мне», — заявил я в холодные светлые озера, после чего лениво огляделся вокруг. «Что-то мне наскучило твое гостеприимство, госпожа, да и говорить нам больше ни о чем. Я пошел». Развернувшись, я расправил плечи и неторопливо отправился на выход. За спиной стояла абсолютная тишина. В прихожей меня встретил седой мужчина, который поклонился на прощание. Лестница мелькнула белой смазанной лентой, и я вышел на улицу. Только тут я смог медленно выдохнуть, ведь все это время задерживал дыхание. Черт, я снова ввязался в конфликт, но тут не было выбора. Нужно было скопить всю злость на себе, чтобы госпожа не смела смотреть на семью этого самого Тиана. Я неторопливо пошел к мужскому общежитию, обдумывая, Чем мне грозит подобная выходка? В голову ничего не приходило. Однако, уверен, разрабы симуляции что-то придумали и на этот случай. Сейчас же меня ждала пробежка, душ и крепкий сон. Это был долгий день. Утром, когда я спустился из своей комнаты, наша команда задротов уже стояла в полном составе. Хоть сегодня не опоздал. Пробубнил высокий и первым отправился на учебу. Я пристроился в хвосте, прямо за сгорбленным парнем с пустым взглядом. Шел вроде и со всеми, но отдельно. Иногда нас обгоняли и другие ученики. Некоторые здоровались со мной, хотя я их впервые видел. Что вообще происходит? А ты стал популярным. Ухмыльнулся блондин, оказавшись рядом, после чего почти зашептал. Чего от тебя хотела герцогиня? Я бросил на него быстрый взгляд. Значит, они знали, чей человек за мной пришел. Кто она вообще такая? Решил узнать подробности, с кем я вошел в клинч. Грилит-то-то. Гаденько улыбнулся парень. Герцогиня Прилиша. Это небольшое государство, которое расположено между тремя королевствами. Ее родители не так давно погибли и сейчас землями рулит ее дядюшка. Но скоро она войдет в возраст правления и тогда примет венец. Скоро? Да. Как только стукнет 21 годик. Я помню это имя. Мой персонаж строчил ей стихи. Черт. Наверняка это был важный сюжетный момент, но я благополучно его залил чаем. Стоп. 21 год? Протянул в ответ. Это еще не скоро. Не так уж и долго осталось. Пожал плечами собеседник. Всего-то пару лет. Стопы. Ей навскидку 16 лет, может 17. Подожди. Тогда сколько тебе? 20. Как и тебе. Отозвался блондин. Это что же получается? На вид тут всем лет 15-17, но на самом деле. Значит, формирование организма идет дольше. На это могут влиять различные факторы, но самый очевидный. И сколько средняя продолжительность жизни? Маги могут и до 150 дожить, выдал товарищ. Владельцы ауры тоже, но в среднем около 120 лет. Это многое объяснило. Значит, организм медленнее взрослеет и стареет тоже. Возможно, влияние оказал этот самый эфир, разлитый в воздухе. Но это нужно изучать матчасти задумки разрабов. Возможно, даже есть какой-то связанный с этим квест. Мой спутник бросал на меня странные взоры, но я их игнорировал. Вскоре мы добрались до аудитории. Я сразу же присел за первую парту, туда же, где и вчера. Достав пищи и принадлежности, начал ждать начала урока, погруженный в свои мысли. Чернильницу, данную мне вчера, я нагло присвоил. Ну, меня и не просили ее вернуть. В любом случае, сейчас у меня стоит три проблемы. Первая – маги огня. Вторая – турнир. Третья – герцогиня. После уроков прижму к стене Криола и расспрошу о состязании. Тем более, если я правильно посчитал, до него осталось 6 дней. В этот самый момент в помещение вошел учитель и расположился за трибуной. «Приветствую всех», – строго начал преподаватель. «Итак, я проверил работы. Плохо, ребята, очень плохо. Потому сегодня мы пройдем основы расчета. Снова. Раздалось за спиной. Учить нужно было лучше», – твердо заявил учитель и повернулся к доске, выписывая обозначения, которые вносятся в заклинание, после чего поставил напротив каждого ноль. Мужчина развернулся к классу и окинул всех вопросительным взглядом. «Что это?» – уточнил он. Все молчали. Рядом со мной Криол поднял руку и, получив разрешение, поднялся. «Это базовые значения, верно?» – кивнул преподаватель. «Все значения по умолчанию считаются нулевыми, и уже артефактор рассчитывает каждое из них. Тогда, скажите, что я сейчас сделал?» Мужчина вытянул правую руку и над ладонью появился огненный шар, но необычный, словно шар в шаре. Вокруг поблескивал огненный туман, когда внутри был заметен четкий ореол. «Вы увеличили плотность, если не ошибаюсь, на единицу», — проговорил блондин из нашей шайки Лейки. «Верно», — кивнул учитель, после чего стряхнул шар, и тот растворился в воздухе. Мгновение, и появился новый, который маг и запустил в стену. Снаряд преодолел 10 метров и разлетелся на ленточке, ударившись о белую поверхность. Правда, на ней не осталось и следа. А сейчас, повернулся к классу преподаватель. Все молчали, а я крепко задумался. Вчера я видел, как работает огненный шар. При столкновении он разлетается на искры, а не на ленточке. Да и место попадания. Вы ограничили время, выдал я, догадавшись. Молодец, Тиан, улыбнулся Ранья и добавил. Кстати, подойди ко мне после урока. Нужно обсудить кое-что важное. Я невольно сглотнул. Вот блин, я же сдал пустой лист. Пока же продолжим. Хлопнул в ладони учитель. «Опишите заклинание огненного ковра. Хочу, чтобы он покрывал пол от меня и до стены. Приступайте». Прикинув расстояние, я принялся считать. Итак, до стены метров 5. Ширина от первых мест до доски тоже около того. Я толкнул Криола в плечо, сбив тому руку, и парень зло зашипел. «В чем измеряют змейку? В кантах. Это что?» Один широкий шаг взрослого мужчины, огрызнулся Пухлиш. Так, средний шаг у человека около 60 сантиметров, значит, широкий, почти метр. Итого получается, 25 квадратных метров. Я принялся чертить. Сначала основа. Подойдет треугольник. Вписываем букву «П» как ключ-фразу. Добавляем линию от нее к вершине, чтобы задать направление атрибуту. Теперь данные для заклинания. Нам не нужны диаметры и длина. Только площадь, значит, S25, стоп, нужно еще ограничить высоту, будет не очень, если языки поднимутся до пояса, она точно измеряется в талях, это где-то сантиметр, может чуть больше, значит, N1, руки так и тянулись поставить знак равно, но я мысленно заставил себя этого не делать, ХММ, пожалуй, все, отложив перо в сторону, удивился, что остальные все еще корпят над записями, ранее, заметив, что я закончил, кивнул мне. Прошло еще пару минут, прежде чем все отложили перья. Учитель пошел между рядов, глядя на результаты вычислений. Он забрал один из листов у Долы. Проходя перед нами, он увидел мои записи и тоже схватил. Итак, учитель подошел к доске. Мел заскрипел по доске, и там появились две формулы. Моя слева и, как я полагаю, Долы, справа. Девушка нарисовала квадрат как основу. Она указала L450 и площадь 22. Кто ошибся? Повернулся к классу Раня, после чего добавил. Подчеркну, что одна формула абсолютно верная. Я тоже задумался. Вообще, Дола указала длину, которая и должна была сделать одну из сторон, вот только, левая верная. Встал со своего места Криола и указал на мою. Эль не указывается без диаметра, а значит магия не поймет, что от нее требуют. Ну, и в другой формуле ограничена высота. Правильно, воодушевленно воскликнул учитель. Параметр длины указывается только вместе с перечеркнутой и никак иначе. А высота в данном случае выступает сдерживающим фактором, но повышает расход маны. Однако все остальные ученики вообще исключили этот параметр. Я поднял руку вверх и дождался, когда Рня обратит на меня внимание. «Тиан, а как сделать вытянутую фигуру? Здесь, я так понимаю, получается квадрат. А можно ли создать прямоугольный огненный ковер? Отличный вопрос», – загорелся преподаватель. «Был один маг воды, который делал подобное, но он унес свои знания в могилу, а ученое сообщество до сих пор бьется над решением этой задачи». Поморщившись, я опустил взгляд вниз. «Это бы могло помочь сделать магию более гибкой. Эх, мне бы мага, который будет вливать свою силу в мои расчеты. Было бы интересно поработать с кем-нибудь. Вот только с кем? Тут и запас большой нужен, а то сделаем парочку заклинаний и сутки отдыхать, пока вены маны не восстановятся. А в идеале пяток магов разных стихий, вот тогда бы. Я замечтался и пропустил звонок. Понял я это лишь потому, что народ начал выбираться из-за парт. Так, пора и мне к учителю виниться за вчерашний экзамен. Протиснувшись между стулом и столом, подошел к Раня, который как раз перекладывал листы бумаги с какими-то надписями. «Учитель!» Постарался обратить на себя внимание, а, поднял голову преподаватель, и его взгляд быстро сменился с расслабленного на собранный. «Тиан, я хотел с тобой кое-что обсудить. Я уже понял, что сейчас меня отчитают за вчерашний мой пустой лист. Весь внимание», подтвердил готовность к тяжелой беседе. «Сегодня утром нам пришло уведомление, что Гриллетта запросила тебя в свою команду для турнира», негромко проговорил преподаватель. Глава 7. «Я дождался, когда народ покинет класс и вошел внутрь. Гриллетта все еще собирала свои вещи со стола, готовясь отправиться в общежитие на обед. На ее плече притаился водяной паук, и мне показалось, что он спал. У нас прошел еще один пустой урок, где учитель почти все время отчитывал нас за контрольную и разбирал ошибки, а уже после него я прибыл сюда. Рния сказал, что нужно предупредить девушку о магах огня, которые объявили на меня охоту. К моему глубокому сожалению, рядом с герцогиней крутились пяток парней и пара девушек, видимо, свита или просто прихлебатели. Плюнув на все, я отправился прямиком к высокородной, однако, ее шестерки преградили мне путь, в сторону отошли. Нахмурился я, у меня дело к герцогине, Что простому писуну требуется от госпожи? Толкнул меня высокий блондин, и его лицо исказило брезгливость, а голубая ящерица, которая сидела на голове, одарила меня высокомерным взглядом, пародируя хозяина. «Твое какое дело?» — ухмыльнулся в ответ. «Дорогу освободил». Парень надулся и покраснел. «Говорят, маги огня вспыльчивые. Смотрю, жабы тоже не особо сдержанные. Прошу вас, пустите его». Раздался взволнованный мелодичный голос Грилетты. Мои брови невольно взлетели на лоб. Вчера она просто резала холодом, а тут маска, но она была надета вчера или сегодня. Однако двое ребят отступили, давая дорогу. Я оказался перед девушкой и тут же ушел в поклон, который, я уверен, вышел неуклюжим. Мне задроты показали пару раз, как, и я повторил с десяток, после чего отправился сюда. «Ваша светлость, не могли вы уделить мне толику своего времени?» Выдал я почтительно, не разгибаясь. «Что ж», светлая улыбка озарила лицо высокородной. «Прошу, сопроводи меня на трапезу». «Но госпожа», возмутился за спиной блондин, «ему не хватит места за нашим столом». Мой взор поймал холодный взгляд герцогини, и я улыбнулся ее игре. «Мы отобедаем вдвоем», заключила Грилетта тепло. Я выпрямился и пригласил девушку на выход, после чего занял место за ее правым плечом. Оставшаяся за спиной свита замерла, ошеломленно провожая нас потерянными глазами.